Глава 31. Руслан. Я отвез Полину в общежитие, по ее требованию остановился за поворотом, проводил свою вредину взглядом и резко вывернул руль в сторону, снова возвращаясь в университет. Пока шел по коридору, кабинету ректора решил, если будет вставлять мне палки в колеса, я исполню свою мечту и уволюсь. Машинально поздоровался с секретарем, пожилой Маргаритой Павловной, стукнул по двери костяшками пальцев и вошел в кабинет ректора. Анатолий Сергеевич сидел за своим столом и нервно барабанил пальцами по столешнице. «Здравствуйте», — кивнул я, устраиваясь на стуле. «Привет». Ректор выглядел обеспокоенным. «Я слушаю. На меня этот прием не действует», — напомнил я. «Зато другой подействует», — вздохнул Анатолий Сергеевич. «Руслан, когда я брал тебя на работу, то понимал, что будут проблемы, но такие...» «Какие?» Решил уточнить я. «Ты мне расскажи», — потребовал Анатолий Сергеевич. Я молчал. Ректор тоже. «Вчера вы вызвали к себе Полину Синицыну. Начал я, чтобы не терять времени». «Вызвал», — согласился ректор. «Почему не меня?» Приподнял я бровь. «Этот вопрос вы должны были решить со мной». «Руслан, начальник в этом здании я. И я решаю, с кем мне проводить беседы. Особенно если мой подчиненный на них не является». «Я уехал в суд», — ровно пояснил я. «А я вызвал зачинщицу беспорядков. Думаешь, я не знаю, что происходит?» «А что происходит?» — не понял я. «То, что эта студентка открыла на тебя охоту и того хуже, устроила драку в кафе с преподавательницей. Я должен был оставить это просто так? Александра Анатольевна на больничном». «Стоп. Кто устроил драку с Сашей? Полина?» «Полина», — согласился ректор, — «из-за тебя. Скажи спасибо, что ее сразу не отчислил, а вызвал на беседу. За такие дела уголовная ответственность положена. Жду, пока Александра Анатольевна поправится и напишет объяснительную. Да и проблем с ее отцом мне не нужно». «Кто ее отец?» — заинтересовался я. «Адвокат Лукьянов», — тяжело вздохнул ректор. Кажется, я выглядел слегка пришибленно. «Тот Лукьянов, который Николай?» «Именно тот», — согласился Анатолий Сергеевич. «Он мне звонил, когда она поступила». «Она же Синицына». Окончательно запутался я. «По матушке, я не разбирался в семейных перипетиях. Ты не знал, кто отец твоей зазнобы?» «Я вообще мало не знаю». «Странно. Папа — преуспевающий адвокат, а она живет в общежитии». «Избалованная, конечно, и колючая, но я считал это обычной мерой защиты. Хотя если учитывать, что в работе ее отец очень авторитарен и выбирает всегда крайне агрессивные методы защиты». «Семейный конфликт, я не вдавался в подробности. Но то, что она себе позволяет...» Я опустил голову и неожиданно для себя засмеялся. «Анатолий Сергеевич, я очень рекомендую вам сменить шпиона». И мотнул головой в сторону двери, где в приемной сидела милейшая секретарь. «Дело в том, что не Синицына бегает за мной. А, к сожалению, я за Синицыной. И никак не могу догнать. Боится она. Вас. Драку устроили Саша со Славой. Зачинщица, кстати, наша уважаемая преподаватель. У меня опер в свидетелях». «Громов?» — скривился Анатолий Сергеевич. «Какой есть?» — пожал я плечами. «Так что Синицыну вы вызвали и напугали зря. И отчислять ее не за что». Я вздохнул и в который раз порадовался, что ректор, старый друг моего отца, слишком дотошен в деталях и никогда не принимает решений сгоряча. «Получается, я должен тебе выговор выписать занесением», озарил Анатолий Сергеевича. «Логинов, ты бы со своими женщинами разобрался? Я думал, на тебя студентки откроют охоту. А у нас фиалка расцвела. Я знаю, как ее зовут за глаза», пояснил он в ответ на мой изумленный взгляд. «Я уже разобрался. Почти. Если бы вы ее вчера не напугали, было бы легче. Если бы ты явился вчера ко мне и все объяснил». «А в аудитории вчера что было?» «Виола снова забыла на стуле пирожное, а на краю стола сок», — пояснил я. «Анатолий Сергеевич сестру мою знал и уже имел опыт испорченного тем же методом костюма, поэтому просто кивнул. Дальше». «Дальше Синицына с Виолой поехала ко мне и привезла костюм». «Я тебя уволю», — вздохнул Анатолий Сергеевич, сложив в уме 2 и 2. «Я согласен. Не дождешься». Противоречия сам себе отрезал ректор. «Так, И что теперь? Теперь я официально встречаюсь со студенткой, уведомил я. Логинов, мне такие прецеденты не нужны. Мне о твоем романе уже только ленивый не доложил. Прекращай. Не могу. Влюбился? Анатолий Сергеевич подался грудью вперед. Да, честно сознался я. А Слава, значит, все? Значит, все. С ней я уже все решил. А Саша? А что, Саша? Я с ней дважды пообедал и один раз подвез. И все. А она себе что-то надумала. Я с ней поговорю, пообещал ректор. И еще один момент, вспомнил я. Хочу организовать внеклассные занятия для третьего и четвертого курса. Что-то вроде клуба. Практика на реальных уголовных делах. Кажется, я все-таки умудрился шокировать начальство. А пятый? У пятого почти все занятия практические. Я немного изменил программу пятого курса. И после этого ты хочешь мне доказать, что тебе не нравится преподавать? Не нравится, честно признался я. Но я привык все делать хорошо. Добро на клуб даю, финансирование обеспечим. Учи. Синицыну не трогайте. Не буду. Только и вы со студенткой пыл свой немного остудите. И еще. Сядь. Руслан, я тебя как сына люблю и как специалиста уважаю, но если с Синицыной твоей не срастется, мне хватает студенческих любовных драм. И один нехороший прецедент уже был, когда первокурсник в куратора влюбился. Такое устроил, что все на ушах стояли. Не начнется. Она другая. Вздохнул я и опустил голову. Анатолий Сергеевич нахмурил брови и пристально посмотрел на меня, спрятал улыбку и мягко велел. «Иди, добивайся свою Синицыну, вне стен университета». «Понял. До свидания. На свадьбу пригласишь». Я хмыкнул, вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Маргарита Павловна, ваша шпионская сеть дала сбой. Меняйте». Заговорческим шепотом посоветовал я. «Где я ошиблась?» заинтересовалась секретарь. Я загадочно пожал плечами и решил не отвечать. Достал телефон, проверил сообщение и с тяжелым вздохом поехал в офис разгребать бумаги. По дороге позвонил Громову. Друг мой был почти в прединфарктном состоянии, но мужественно продолжал штурм цветочной крепости. За меня с Полиной порадовался, но не от всей души. Воодушевленный нашей беседой, он снова отправился на подвиги по завоеванию своей новой одержимости, а я — на трудовые. Поднялся в свой кабинет, приоткрыл окно и сел за работу. А когда очнулся, понял, что прошло уже больше 3 часов. Покосился на молчащий мобильный и хмыкнул. Слава на месте Полины уже прислала бы мне 100 сообщений, а Полина гордо молчала. Пришлось самому, а потом еще около часа ждать ответа и дымиться от ревности. Когда же прочитал ответ, немного расслабился. Полина написала, что она была у Лили. Я зло отбросил ручку на столешницу. Запал работать пропал, а я пялился в потолок, принимая свой новый статус ревнивца. Она красивая, яркая девочка с отвратительным характером, которая к тому же выбрала профессию, где она всегда будет находиться в обществе других самцов. Это нужно просто принять и подсадить ее на себя. В самый неожиданный момент в мой кабинет вошло начальство, добавив еще работы. Вместо того, чтобы ехать к Полине, я поехал на очередную деловую встречу. И впервые за все свои 29 первым написал ей, что буду занят. На это сообщение Полина ответила сразу же, уведомив, что в 10 вечера двери общежития закрываются и посторонних туда не пускают. Я по опыту знал, что обходные пути есть всегда, но настаивать не стал, потому что домой вернулся очень поздно. Принял душ, снова достал телефон и почувствовал себя 17-летним пацаном, когда почти до утра переписывался с Полиной. И понял, что мне это нравится. Именно эта легкость в отношениях. Переписки до раннего утра ни о чем, ожидание встречи и адреналин от осознания, что мы должны скрывать наши отношения, снова возвращали меня в юность. В те времена, когда я был уверен, что могу свернуть горы одной лишь силой мысли. Впервые с начала сентября я лег спать умиротворенный, с улыбкой на губах. Пробуждение выдалось хреновое. Я не выспался, организм все еще настаивал на необходимости секса. Пару раз в день, как минимум. Я снова потянулся за телефоном, улыбнулся и отправил Полине сообщение с пожеланием доброго утра. Спустя минуту пришел ответ. Уже не сдерживая глупой улыбки, принял душ и поехал на работу. Стоял как мальчишка в ожидании своей первой любви и ждал, когда войдет она. Синицына была бледна и еле передвигала ногами. Подавив себе приступ подскочить к ней и узнать причину ее состояния, я на последних остатках силы воли отвел пару и написал ей сообщение «Задержись». Весь поток собирался на выход, а Синицына, пошатываясь, собирала тетради в свой рюкзак. «Что с тобой?» — испугался я. В три шага приблизился к ней и сел на корточки. Притянул руку и коснулся ее лба. Полина горела. В прямом смысле. «У тебя температура. Собирайся, поехали». «Куда? А пары?» «Быстро собирайся, попроси Лилю тебе помочь. Я буду в машине за углом, ты поняла? Сама подруге позвонишь или я?» «Сама. Иди, через 10 минут буду», — пообещала Полина и тяжело вздохнула. И я бы лучше отнес ее на руках, но не мог себе этого позволить. Поэтому пришлось нервно барабанить пальцами по рулю и ждать ее в машине.